Я медленно взошел на холм и присоединился к толпе. Сзади плакали женщины, но я не мог различить их лиц, поскольку все они были скрыты под вуалями. Возле них находился лишь один прекрасный ликом юноша, черты которого исказились от боли и страха. Он утешал и защищал их. Я спросил, кто он такой? И слуга Скриба пояснил. Женщины следовали за Иисусом из Галилеи, где он ослушался закона и сбил многих с пути истинного. Этот юноша — один из его учеников, но преследовать его запрещено, потому что он родственник первосвященника. И кроме того, он лишь молодой глупец, — сказал слуга, и указав с насмешливым видом на одну из женщин, которую поддерживал юноша, добавил, «Думаю, что это и есть мать приговоренного». Мне не хватило мужества приблизиться и переговорить с ними, несмотря на все мое желание услышать что-нибудь о казненном от его собственных учеников. Однако мое сердце охватило печаль, когда я подумал о том, что мать присутствует при... Даже недруги царя с почтением относились к претерпеваемой боли, и никто не подходил к заплаканным женщинам. Я оставался в толпе, а время медленно шло. Небо вновь покрылось мраком, сухой и обжигающий воздух затруднял дыхание. На глаза и раны распятых насели мухи и слепни, а тела их содрогались в спазмах. Царь Иисус вновь выпрямился на кресте, открыл свои невидящие глаза и силой тряхнул головой. «Боже мой! Боже мой!» — громко воскликнул он. «Для чего ты меня оставил?» Но голос был настолько хриплым, что слова трудно было понять. Присутствовавшие забеспокоились и стали расспрашивать друг друга. Одни считали, что он сказал, будто Бог его оставил. Тогда как другие полагали, что он взывал к Иллирии, которая, насколько я мог понять, являясь одним из иудейских пророков, поднялся на небо на огненной колеснице, и это стало причиной того, что наиболее жестокосердные толпы возобновили оскорбительные возгласы в адрес Иисуса, предлагая ему самому вознестись на небо. Однако любопытные и те, что надеялись на чудо, шепотом молились о том, чтобы пророк Илия действительно пришел ему на помощь. Немало нашлось и таких, которые в страхе отступили от крестов, готовые в любую минуту прикрыть себе лицо. Царь еще что-то произнес с высоты креста. Стоявшие к нему поближе передали, что его мучит жажда. Один из толпы, охваченный чувством сострадания, подбежал к подножию креста, смочил губку в терпком вине и солдатской фляге, водрузил ее на шест и поднес к губам страждущего. Ни солдаты, ни центурион не сдвинулись с места, чтобы помешать ему. Не знаю, был ли Иисус еще в состоянии высосать вино из губки. Стояла такая тьма, что его лица не было видно. Но, видимо, его губы достаточно увлажнились, поскольку, несмотря на страшные муки, голос его окреп и стал более четким, когда он в последний раз выпрямился и возгласил «Свершилось!». Это предсмертное восклицание дало повод для множества толкований. Затем в темноте раздался треск костей. Его тело обвисло на руках, а голова свесилась на грудь. Этот звук во мраке ночи был ужасен. Тогда я понял, что началась агония. И он никогда больше не поднимет головы. Пришел конец его страданиям, и это принесло мне чувство облегчения, поскольку, как бы ни были велики его прегрешения перед местными законами, он заплатил за них сверх меры. Почва под моими ногами вздрогнула, и я понял, что его больше нет в живых. Раздался глухой подземный грохот, наводивший ужас больше любой бури. Людские голоса сразу же утихли, с грохотом прокатились камни, и я, по примеру остальных, бросился на землю. Землетрясение, хоть и не было продолжительным, но вселило во всех нас страх.